Голый король. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. В одной северной стране правил тщеславный и глупый король. Его любимым занятием было примерять новые наряды. Охота, музыка, путешествие или чтение – ничто не интересовало его персону. Он обожал единственное, когда им восхищались. Король менял платье по нескольку раз на дню, и прислуга только и делала, что чистила, гладила и перетряхивала его гардероб. Множество ткачей и торговцев тканями работали, чтобы утолить королевскую страсть к новым нарядам. Однажды в страну прибыли издалека два хитроумных мошенника в расчете поживиться чем-либо и разбогатеть. Послушав, о чем говорят на улице, прохвосты узнали, что все свое состояние правитель тратит на гардероб. Вот тогда-то они принялись выдавать себя за знаменитых ткачей и портных, рассказывая каждому встречному: «Мы умеем ткать необыкновенную, волшебную ткань! Мы можем сшить из нее прекрасный наряд!» Наконец, эта новость дошла до короля, который тут же потребовал, чтобы к нему привели знаменитых портных. Так хитрецы оказались в королевском дворце. «Вы действительно можете, — спросил король Франт, — соткать волшебную ткань и сшить мне новое, невиданное еще платье?» Мошенники ответили: «Да, ваше величество, это сущая правда. У этой ткани есть особое свойство. Ее не могут увидеть глупцы и те, кто занимает на службе чужое место». Король тут же заказал новый наряд из волшебной ткани. «Теперь я без труда смогу узнать, кто из моих министров и придворных глуп или занимает не свое место», — размечтался король. А два хитреца, крайне довольные, приступили к работе, посмеиваясь над доверчивой наивностью короля. Для них установили ткацкий станок и принесли тончайших шелковых, золотых и серебряных ниток. Целыми днями, а порой и ночами, обманщики делали вид, что ткут полотно. А сумки, наполненные драгоценной пряжей, мошенники спрятали. Они требовали золотых монет, изысканной еды и прекрасных вин. Однажды, истомясь в ожидании, король решил: «Сам я не осмеливаюсь смотреть на ткань. Пошлю-ка я одного из моих министров. Он-то мне и расскажет, как движется работа». Король позвал первого министра и попросил: «Пойди к ткачам, а после доложи мне, что там происходит». Первый министр направился в зал, где находились обманщики. Он вошел и увидел, как руки их снуют над станком. Но сам станок оставался пустым, ни кусочка ткани. Придворный испугался, что его примут за глупца или решат, что он занимает не свое место, и воскликнул: «О, как это прекрасно, как дивно!» И оба мошенника радостно загалдели. «Правда, вы находите? Посмотрите на рисунок и на цвет этой необыкновенной ткани!» министр вернулся к правителю и рассказал, как понравилась ему чудесная ткань. Он никому не осмелился сказать, что не видел абсолютно ничего. Обманщики меж тем продолжали изображать бурную деятельность. Они требовали еще и еще шелка, денег, золотой и серебряной пряжи. Тогда король решил отправить полюбоваться тканью одного из своих ближайших советников. Важной поступью вошел тот в зал. Но, как и первый министр, не увидел ровным счетом ничего. «Я глупец и не занимаю чужого места. И все же я ничего не вижу. О, Боже, это ужасно! Что же делать?» Ломал он голову и вскричал, обращаясь к мошенникам. «Как прекрасна эта ткань! Король будет в восторге! Вы великолепные мастера!» Советник вернулся к королю и расписал ему бесподобную красоту ткани. Правитель сгорал от любопытства. Ему не терпелось примерить новый наряд. И тогда он решил сам отправиться полюбоваться драгоценной тканью. В сопровождении свиты вошел он в зал. Каждый из вошедших ошеломленно смотрел на пустой станок. Король, который испугался, что все решат, будто он глуп, заявил: «Ткань великолепна! Просто восхитительно!» Мошенники едва сдерживали смех, когда все придворные наперебой стали советовать правителю надеть новый костюм на ближайшую торжественную церемонию. Король был в восторге от этой идеи. Весь город только и говорил, что о новом платье короля. И вот, наконец, наступил день торжественного выхода. Хитрецы суетились перед королем, приговаривая: «Ткань очень тонка, как паутинка. Ваше Величество даже не ощутит ее веса». И делали вид, что надевают на монарха панталоны, камзол, мантию. При этом они то и дело восклицали: «Как это платье вам к лицу! Как вы хороши в нем!» И придворные в один голос повторяли то же самое. Король так и сяк вертелся перед зеркалом, но на самом деле он не видел никакого наряда. И все же делал вид, что восторгается своим костюмом. В сопровождении огромной свиты король вышел из дворца. В руках он держал скипетр и вышагивал с невиданным достоинством. Весь народ, зная о волшебном свойстве ткани, восклицал в один голос: «Как прекрасен наш король в этом чудесном наряде!» «Папа, смотри, а король-то голый!» — крикнул маленький мальчик и показал пальцем на гордого правителя. Отец ребенка подумал: «Малыш не может быть глуп. Не может он и находиться не на своем месте. Мой сын прав. Я тоже ничего не вижу». И все стали повторять: «А ведь и впрямь король гол!» Король слышал эти слова и понимал, что его подданные правы. Он совершил ужасную ошибку, но не смел признаться в этом и оттого продолжал чинно вышагивать. Тем временем плуты спешно покидали город, унося с собой сумки, набитые дорогой пряжей и золотыми монетами. Вот до чего доводит тщеславие.